Глава 37. Сознание возвращалось медленно, словно я поднималась со дна сквозь толщу воды. Тяжелые веки не слушались, тело казалось чужим, деревянным, во рту сухость, а в голове плотный туман, через который едва пробивались звуки. Голоса. Мужские. Знакомые. Я попыталась сосредоточиться, не открывая глаз. «Где я?» Что произошло? Память возвращалась обрывками. Кофейня, Саша, странное головокружение. Господи, неужели снова? Ты перестарался, идиот! Злой шепот, который я узнала сразу. Аркадий Савельев. Какого черта ты дал ей такую дозу? Не ори на меня. Это уже Саша. Его голос напряженный, испуганный. Откуда мне знать, как она отреагирует? Она мелкая, весит всего ничего. К тому же она почти не пила кофе. Клиенты уже здесь, они заплатили немалые деньги, а она выглядит как труп. В голосе Аркадия сквозило раздражение. Я обещал им огненную штучку, а не бесчувственную куклу. Ты хоть представляешь, сколько я мог на ней заработать? Эти ублюдки готовы отвалить целое состояние за ночь с такой экзотикой, как она. Клиенты? Деньги? Ледяной ужас медленно пробирался по венам, пока смысл слов доходил до затуманенного сознания. Внутри все перевернулось, к горлу подступила тошнота. Снова. Снова меня хотят использовать как вещь, как игрушку. Да очнется она. В голосе Саши слышалось раздражение. Минут через 15-20 его голос дрогнул. Слушай, может, отменим все? Я не уверен, что... В тот раз ты чуть не сорвал мне все планы. Она так удачно схватила чужой бокал, тебе всего-то надо было привести ее в нужное место. Ее уже там ждали клиенты, — прошипел Аркадий. Она должна была отработать все, а не стать твоей разменной монетой для Терехова. Он тяжело вздохнул. А я столько времени потратил на Веронику, представляя, как она будет извиваться подо мной, умолять о большем. У меня были такие планы на нее. И обе сорвались с крючка. И все из-за тебя, дебила. Я уже 100 раз извинился. Она сама выпила бокал, предназначенный для твоей ненаглядной. Что я мог сделать? Заткнуться и не сливать ее этим двум придуркам. Мысли крутились водоворотом. Теперь я вспомнила. Тот вечер в клубе. Бокал шампанского у барной стойки. Веронику, которую я пыталась поддержать. Аркадий хотел опоить мою подругу, а выпила я. И Саша? Он меня просто отдал Роману и Егору, чтобы избавиться от ненужной обузы. Горло сжалось от подступающих слез. Во рту появился привкус желчи. Память возвращалась обрывками. Вспышки света, чьи-то руки на моем теле, волна жара, удовольствия и полная потеря контроля. Меня использовали. Меня отдали как вещь. Как игрушку для развлечения. Снова насилие. Снова я жертва. Значит, я была права с самого начала. Рома и Егор получили меня в качестве откупа. Они знали, что я под действием наркотика, использовали меня, зная, что я не в себе. Это был главный вопрос. Боли и отвращения скрутили внутренности. Меня тошнило от самой себя, от того, что я снова оказалась в положении беспомощной куклы, от того, что поверила, что могу быть счастливой, от того, что на короткий миг почувствовала себя любимой. Нет, что-то не складывалось. Их забота, их нежность в последние дни. Это не могло быть притворством. Мне так хотелось верить, что они не знали, что они не были частью этого мерзкого плана. «Что ты собираешься делать?» — спросил Саша. И я услышала, как дрожит его голос. «То, что планировал с самого начала», — холодно ответил Аркадий. «Там трое очень щедрых клиентов. Они заплатили за ночь с пылкой огненной красоткой». Его голос стал низким. «Она придет в себя, будет такой же раскованной, как тогда, и никогда ничего не вспомнит, а фотографии станут нашей страховкой». «Знаешь, как хотят такую девочку?» Огненную, сексуальную, при этом с лицом невинной студентки. Она может приносить нам много денег, а если еще продавать видео с ее участием, это будет бомба. И после сегодняшнего она сама будет просить еще. Я приготовил для нее индивидуальный коктейль. Но мы так не договаривались. В голосе Саши прозвучал неподдельный страх. Я думал, ты просто хочешь проучить ее, унизить, может быть, переспать сам, но не это. Он нервно сглотнул. Я услышала это даже сквозь туман в голове. Это же... это... «А почему нет?» — усмехнулся Аркадий. «Она же уже была с двумя сразу. Какая разница, два или три, или пять? Черт, ты бы видел, как она извивалась на тех фотках. Настоящая шлюшка. Такая гибкая, такая похотливая!» Его голос стал хриплым. «Я специально подобрал клиентов помоложе и покрасивее, чтобы ей понравилось». «Есть разница между добровольным сексом и...» Саша запнулся. Голос его дрожал так, что слова едва можно было разобрать. «Заткнись», — резко оборвал Аркадий. «Не произноси этого слова. Она будет согласна на все. Эта дрянь не вспомнит ничего, как и в тот раз. Посмотри на фотки. По ней видно, как ей нравится. Блять, у меня встает только от мысли, что сегодня она будет такой же мокрой и горячей». Я буду первым перед клиентами. Хочу почувствовать, как она сжимается на моем члене, как стонет. Может, даже запишу видео для нашей коллекции. В глазах стояли горячие слезы, которые я отчаянно пыталась сдержать. Жгучий стыд, отвращение и ужас накатили волной. История повторялась. То же беспомощное тело. Те же грязные руки, тот же страх, только теперь вместо отчима был Аркадий и какие-то клиенты. От одной мысли об этом хотелось кричать. Я поняла, что лежу на какой-то кровати. Попыталась пошевелить пальцами, они едва слушались. Ноги словно налились свинцом, но паника, ледяная и острая, проясняла сознание, как яркая вспышка в темноте. Мой разум кричал: «Беги, борись, делай что угодно, только не позволяй этому случиться снова!» «Боже, я должна выбраться отсюда, должна как-то дать знать о себе парням!» «Я в этом не участвую», — дрожащим голосом сказал Саша. «Это уже слишком. Я не могу, меня стошнит сейчас». «Да ты посмотри на себя!» — рассмеялся Аркадий. «Великий защитник! А кто подсыпал ей в кофе? Кто привез ее сюда? У тебя руки по локоть в дерьме, друг мой! Или ты думаешь, полиция будет разбираться, кто и что конкретно делал?» В его голосе появились стальные нотки. «Ты в деле, Ваганов, по самые яйца в дерьме! И если думаешь съебаться и оставить меня одного, то я клянусь, ты сядешь первым!» «А у меня есть связи и деньги, а еще папа-чиновник. Мне все сойдет с рук, ну, максимум в Англию сошлют». Повисла тяжелая пауза. Я слышала, как тяжело дышит Саша, как он нервно переминается с ноги на ногу. Его страх и нерешительность ощущались почти физически. «Ладно», — наконец проговорил Саша. Его голос звучал подавленно. «Но я в этом не участвую. Делай, что хочешь. Я ухожу. Я не насильник». «Да пошел ты», — бросил Аркадий. «Только попробуй кому-нибудь рассказать, я уничтожу тебя». «Шаги», — хлопнула дверь. Тишина. А потом я почувствовала, как прогнулся матрас рядом со мной. Теплая рука легла на щеку, погладила. От этого прикосновения меня пронзило отвращение, словно на коже оказалось что-то липкое, мерзкое. Я едва сдержалась, чтобы не отшатнуться. «Просыпайся, красавица!» Голос Аркадия звучал неожиданно мягко, почти нежно. От этого контраста меня затошнило еще сильнее. «Пора открыть глазки. У нас сегодня особенная ночь».